Эпизод 16. Мост перестал существовать, но я не упал. Тело застыло в воздухе, ни движения ветра, никого за спиной. Моя команда больше не стояла позади, все голоса смолкли, наступила тишина. «Тебе кажется, просто кажется», — прошептал я сам себе. Галей предупреждал, что сильные жрецы будут играть с нашим сознанием и что справиться с ними будет тяжело. Я все это помнил, но ничего не мог сделать. Мне так и не довелось посетить полноценные уроки линий жрецов. Все, что я знал, это одна песня из хора и одна молитва богини неба Кавентине, но даже этим нельзя было пользоваться. В моем вооружении оставались только навыки витязя. И тут тоже имелась проблема. Витязь — это воин ближнего боя, и при малом резерве у него нет серьезной защиты от нападения жреца, которого он не может достать физически. Сейчас на мне была броня, но она никак не спасала от того, что творилось в моем сознании, а творилась там всякая дрянь. Внезапно вместо моста я увидел перед собой истлевшие земли котлованов и приближающуюся фигуру в красном плаще с черным подбоем. Человек двигался неестественно, шаркающей походкой, не слишком торопливо, но уже через мгновение оказался в 10 метрах от меня. Мороз пробежал по телу. Передо мной встал отец. Он посмотрел на меня пустыми глазницами и улыбнулся. Из беззубого рта потекли красные потоки фагнума и закапали с подбородка, потом засочилось и из глазниц. Худые щетинистые щеки медленно покрылись дорожками кровавых слез. Все мое естество отторгало то, что я вижу, но глаза все равно смотрели на отца, будто не могли насмотреться. «Я жду тебя. Когда же ты придешь, Кири?» — тяжело продышал он, после чего достал из ножен меч с красными узорами на клинке и в один шаг оказался рядом. «Когда же ты придешь?» Повторил он, а затем резко замахнулся, чтобы отсечь мне голову. Я отшатнулся и тут же услышал панический возглас. «Кирилл, осторожно, ты меня столкнешь!» Этот недовольный девичий голос показался мне знакомым, но сознание стало настолько тягучим, что я так и не понял, кому он принадлежит. Через секунду вокруг опять наступила тишина, и все исчезло. Отец, котлованы, а я стоял уже совсем в другом месте, в больничной палате. Эта комната была мне настолько знакомой, что сердце пропустило удар. Это же та самая больничная палата, где я последний раз навещал свою мать, и сейчас она все так же лежала на кровати, бледная, с закрытыми глазами, будто мертвая. На тумбочке я заметил магатаны, очень много, целую коробку, а рядом возвышалась стойка капельницы. К руке матери тянулись трубки. Увидев, что магатанов ей хватает, мне стало немного спокойней. «Мам!» Я не видел ее около полугода, и мне так захотелось взглянуть на ее лицо. Сделав несколько шагов и подойдя к кровати, я протянул руку и дотронулся пальцами до ее холодного лба. «Мам!» Она не шевельнулась. Я даже не был уверен, что она дышит, зато краем глаза увидел, что в трубках капельницы вместо серого раствора вдруг потекла мерцающая красная жидкость. «Фагнум!» От ужаса меня бросило в холод. «Мама, нет!» Я схватил ее за руку, чтобы отсоединить трубки, но тут она внезапно очнулась, села на кровати и вцепилась мне в руку. Ее ногти пронзили мне кожу, а глаза блеснули красным. «Берегись, сынок!» — крикнула мама. «Котлованы поглотят тебя, ты не вернешься оттуда! Я всегда знала, что ты сбежишь и не вернешься! Ты ушел от меня! Сначала бросил отец, потом ты! Неблагодарные! Ненавижу вас обоих! Это из-за вас я умираю! Вы бросили меня!» Ее глаза вспыхнули багрянцем, а в следующую секунду два ослепительных луча ударили мне в грудь, будто кувалды хлестнули. Я услышал хруст собственных ребер и почувствовал, как оплавляется кожа. Брызгами крови окропила белый потолок и стены, а красной жидкостью залило весь пол палаты. От адской боли я повалился у кровати, рухнул мешком, а потом долго лежал на боку, умирал и смотрел, как моя кровь на полу смешивается с фагнумом из лопнувшего пакета капельницы. «Ты слабый», — донесся до меня шепот матери. «Я всегда говорила тебе, что ты слабый мальчик, и твоя участь смириться. Ты смирился, Кирилл». Я вдруг ощутил себя маленьким и беззащитным, настолько слабым, что с трудом вышло моргнуть. Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль. Фагнум придаст мне сил, ну, конечно, только он. Дрожащими руками я дотянулся до кулона на шее, стиснул стальной флакон коготь пальцами, отщелкнул крышку и поднес к губам. «Кирилл, что ты делаешь?» Вдруг завопили откуда-то издалека, будто из небытия. И снова голос показался мне знакомым. Кто-то ударил меня в спину, ухватил за плечи, повернул к себе, а затем сжал мою руку с открытым флаконом. «Ты что творишь, Волков? Это что у тебя вообще? Ты чего затеял?» Внезапно я ощутил, что не лежу на полу, а стою. Причем не в больничной палате, а на подвесном мосту посреди тропического острова над каменистым ущельем. Ладонь левой руки сжимала ворсистый и шершавый канат, а правая рука... Ее обхватила Исидора, зажав в моем кулаке открытый флакон. «Уходим с моста!» — рявкнула она мне в лицо. «Ты слышишь? Кирилл, ты вообще что-нибудь понимаешь? Отцепись от перил, я тебе говорю, надо уходить!» Не сводя с меня глаз, она медленно отпустила мою руку, и я щелчком закрыл крышку на флаконе, после чего сунул его под воротник изорванного кителя. «Вот так, хорошо, убери эту дрянь», — прошептала Исидора, пристально глядя мне в глаза. «А теперь сообрази, где ты, и глянь назад». Я послушно обернулся. На меня с края обрыва смотрела вся команда, а на мосту стояли только я и Исидора. На 10-м звене. Всего же их было около 30. «Мы не пройдем», — тихо сказал я девушке, взял ее за руку и шагнул назад. «Возвращаемся». Она кивнула, и мы пошли обратно. 9-е звено, 8-е, 7-е, 6-е. Когда осталось пройти только 5 последних звеньев, Исидора вдруг вскрикнула и замахала руками, будто от кого-то отбивалась. «Уйдите, оставьте меня, не прикасайтесь!» А потом внезапно рванула обратно к 10-му звену и занесла ногу, чтобы спрыгнуть. «Назад!» Я кинулся за ней, зацепил за китель и резко прижал к себе, обхватив девушку одной рукой. Но она тут же ударила меня ботинком в голень и попыталась вырваться. Только ничего у нее не вышло. Она прилично уступала мне в габаритах и в силе. Я потащил ее назад, но неожиданно мост качнулся, громко затрещал, а в следующее мгновение крепкие на вид тросы лопнули. Все сразу, будто их перерубили невидимым топором. Под душераздирающий визг девчонок, оставшихся на краю обрыва, я и Исидора полетели прямо в ущелье. Не знаю, откуда у меня взялись силы и скорость, но я успел ухватиться за бревно, повис на одной руке, а второй еще сильнее стиснул Исидору, продолжая прижимать ее к себе. Падение выдернуло девушку из галлюцинаций. Она, наконец, перестала вырываться и пронзительно вскрикнула в панике, уставившись вниз на дно ущелья. Ну, а я держался как мог и пытался подтянуть Исидору вверх. «Хватайся, Исидора! Черт, не ори, хватайся за мост! Я тебя не удержу!» Через несколько секунд нам сбросили веревку с узлами. «Держитесь!» — крикнул Платон Саблин. «Исидора, хватайся за веревку, я тебя вытащу! Давай!» В этот момент из верхолета с журналистами донеслось нервное. «Вот это момент, господа, вот это напряжение! Волков и один из членов его отряда вот-вот сорвутся в пропасть! Они держатся из последних сил! Давай же, парень, мы верим в тебя! Держись, ты сможешь!» Будь моя воля, я бы прямо сейчас заткнул этого болтуна, выбив ему зубы. Хотя, кое в чем он был прав. Мне приходилось цепляться за звено моста из последних сил. Исидора тем временем тянулась за веревкой, и я напрягся еще больше, чтобы качнуть девушку в сторону. «Есть! Достала!» Она ухватилась за узел, отпустила меня и подтянулась на руках. Такой подъем по веревке с узлами мы часто тренировали на полигоне у акулы, и теперь это пригодилось. Пока Исидору поднимали, я зацепился за следующее звено повисшего моста, перевел дыхание, собираясь силами, и принялся карабкаться наверх. С верхолета продолжали комментировать каждое мое движение. «Он отлично натренирован физически, и такого парня просто так с моста не сбросишь. Но вот вопрос, что они теперь будут делать? Моста нет, а перейти ущелье надо!» На краю обрыва меня вытянули Котов и Глыба. А вот Исидору принял Платон Саблин. Та все никак не могла отойти от шока, у нее тряслись руки. «Успокойся, детка, ты чего?» — забормотал Саблин и стиснул ее в объятиях. «Ты в безопасности». Я и сам не до конца пришел в чувство после обрыва моста и падения. А еще мне до сих пор мерещилось, что в груди зияет оплавленная дыра от удара лучами фагнума, который был лишь в видениях. Все болело. Даже дышать было больно. Прошло еще несколько секунд, и только после этого я пришел в себя, как и Исидора. Она обняла Саблина в ответ. «Это было ужасно, просто ужасно!» «Еще б чуть-чуть, и пришлось бы за тобой в ущелье прыгать», — ответил тот. Сейчас еще сильнее бросилась заметная разница в их росте. Исидора подняла голову и уставилась на Саблина. До нее внезапно дошло, кого она обнимает. Девушка кашлянула и быстро отстранилась от него, замерев в растерянности. Я же, наконец, поднялся на ноги, и меня тут же окружили остальные, а затем мы вместе уставились на то, что осталось от моста. Две повисших половины. «Что за хрень вообще? С чего вдруг мост лопнул? Я не понимаю!» — запаниковала Римма Аверьянова. «Крепкие же перила! Там такие канаты толстенные были, а их будто одним махом разрубили!» «Видимо, так задумано», — нахмурился я, ощущая, как от напряжения дрожь пробегает по телу. «И что теперь делать? Как мы пройдем?» — заволновалась Бородинская. «В ущелье спускаться? Нам даже длины всех веревок не хватит!» Я задумался, продолжая оглядывать оборванный мост. Тем временем на дне ущелья по-прежнему стояли жрецы, 10 человек в черных мантиях. Они внимательно наблюдали за нами снизу, а двое из них медленно стучали кожаными бубнами о ладони. Колокольчики монотонно позвякивали, и тихий звук эхом множился по туманному ущелью. «Ты вообще помнишь, что с тобой на мосту было до падения?» — спросил у меня Андрей Котов. Я потер вспотевшее грязное лицо. Помню, как шагнул на второе звено, а потом... Потом начались видения. «Вообще-то ты прошел треть моста. Мы еще подумали, так уверенно и быстро идешь, но Исидора никого следом за тобой не пустила. Как задницей почуяла, что не все так просто. Потом ты остановился, вытянул кулон и зачем-то потащил его в рот». «Ну ясно же зачем, галлюцинации у него были», — перебила его Исидора. «В таком состоянии он мог бы и палец себе откусить». Котов нахмурился. Я же ничего не стал пояснять и снова посмотрел вниз на дно ущелья и на бубны жрецов, вслушивался в звон колокольчиков. Этот звук не давал мне покоя. Зачем он нужен, если не для атаки? Я шагнул назад, достал карту из рюкзака и тщательно проверил маршрут. Чуть ее снова не подвело. Еще одна ловушка. «Всем отойти из зоны видимости жрецов», — тихо велел я группе. Все тут же отпрянули от края обрыва и заволновались еще больше. Я развернул карту и ткнул пальцем в обозначение моста. «Мы пытались пройти совсем по другому мосту. Это подставной переход. Нужный мост должен быть правее метров на 50. Погрешность для карты небольшая, поэтому я не сразу заметил подвох». Егор Глыбов скинул брови. «Чего? Здесь же только один мост. Ты видишь где-то еще?» Он оглядел ущелье до горизонта во все стороны. «Или только я слепой?» Остальные нахмурились и тоже начали крутить головами, выискивая другой мост. Естественно, ничего не увидели. «Жрецы умеют создавать иллюзии, заставляя видеть то, чего нет», — пояснил я быстро. «А значит, могут делать и наоборот, скрывать то, что есть. И речь сейчас не про галлюцинации в сознании, а именно про миражи людей и предметов, такое я уже видел». Мне вспомнился Юичи Хамада. Именно он в схватке со мной использовал иллюзии, чтобы скрываться от моих ударов. Он скрывал себя настоящего, в то время как я видел лишь иллюзию. Исидора нахмурилась. «Хочешь сказать, что нужный мост мы просто не видим?» Я кивнул. «Он где-то рядом, надо его найти. Мы не видим его, потому что действует звук бубнов. Слышите? Он очень тихий, но он уже был, когда мы подошли к обрыву. Жрецы скрыли от нас нужный мост. Мы даже этого не заметили». Бородинская всплеснула руками от негодования. «Вот это новости! И что же делать? Уши заткнуть, чтобы бубен не слышать?» «Не поможет. На нас уже подействовали. Я попробую по карте определить, где находится настоящий мост. А потом что? Его же все равно не видно». Я не стал отвечать, а снова всмотрелся в карту, определяя в масштабе примерное местонахождение моста. Затем вместе с листом подошел к краю обрыва и двинулся вдоль него. Пройдя метров 50, я остановился и сгреб влажный песок с камней, после чего швырнул его над ущельем. Через секунду стало понятно, что мост именно тут, прямо передо мной. Песчинки и пыль осыпали перила и покрыли невидимые звенья. «Охренеть!» – прошептал рядом Яков Югин. «Вот это да!» – улыбался Платон Саблин. «Я бы даже не догадался!» «Конечно!» – поморщилась Исидора. «У тебя бы мозгов не хватило!» Тот не обиделся. «Зато я хорош в другом, крошка!» – улыбнулся он еще шире. Я подошел к тому месту, где должен был начинаться мост, и проверил ногой первое звено. Да, так и есть. Под подошвой ботинка оказалась твердая поверхность, и стоило мне поставить ногу, как мост начал появляться, будто из небытия. Точно такой же, как соседний, все те же толстые канаты и половинчатые бревна-звенья, только теперь я был уверен, что этот мост не оборвется. Все, конечно, обрадовались, но радость омрачила понимание, что по мосту еще предстоит пройти, а эта задача не из самых простых, когда внизу жрецы. Они, кстати, перестали постукивать в бубны, в этом больше не было необходимости. Я опять заглянул на дно ущелья, и кроме жрецов увидел еще кое-что. Над теплой поверхностью камней, да и по всей долине, расползалась легкая пелена тумана. «Вы говорили, что пока я был в отключке, выбыло еще три команды, верно?» – задумчиво уточнил я у остальных. «В итоге групп осталось только шесть. Но вы не видели, как они проходили мост?» «Они прошли раньше нас», — ответила Исидора. «И думаю, у них не возникло таких проблем с сознанием, так как резерва больше, и защита позволяет сопротивляться атакам жрецов». Бородинская помрачнела. «Галей учил нас сражаться с ними в ближнем бою. Но как мы достанем их на дне ущелья?» «Может, на веревке вниз спуститься и атаковать?» — предложил Платон Саблин. Я покачал головой. «Пока ты спустишься, они сделают с твоим сознанием то же самое, что и на мосту. Но раз нам не хватает резерва для защиты, а сражаться напрямую мы не можем, то переиграем иначе. Этот турнир, прежде всего, создан для командной работы. Предлагаю одну идею, но придется переходить мост не всем сразу, а хотя бы подвое. На 12 человек получится 6 переходов, и все 6 раз надо будет обеспечить прикрытие». Все уставились на меня, кто с тревогой, кто с интересом, кто с азартом. Сначала я распределил команду на пары, расставив их так, чтобы один был сильнее, а второй слабее. Вместе с собой оставил Леву. «А теперь выньте мечи и посмотрите на соляные знаки на клинках». Все послушно выполнили мою просьбу. «На клинках только холод, огонь и легкость», — озвучила Исидора. «Совсем мало. Что из этого вообще можно сделать?» — нахмурился Лева. «Туман», — ответил я просто. «Чего?» «Туман! Завесу! Не видя нас, жрецы не смогут атаковать. Точнее, атаковать-то смогут, но попасть в сознание вряд ли. Посмотрите вниз, в ущелье начинается вечерний туман. Влажный теплый воздух смешивается с холодным, образует пелену облака. И мы можем его усилить над мостом, если используем мечи со льдом, огнем и легкостью, а заодно броню с тепловым уроном. Будет пар и туман». Исидора замерла, уставившись на меня, а потом шлепнула себя по лбу. «Ну почему? Почему этого не придумала я?» «Тогда, может, лучше пойти по мосту всей командой сразу?» — спросил Котов. «Нет, это опасно. Так проще будет в нас попасть, лучше разделиться. Жрецы быстро найдут способ атаковать даже в тумане, но так хотя бы больше шансов избежать прямых ударов». Я сразу вспомнил про тень, которую насылал на меня Ючихамада. Дымчатое черное облако, при соприкосновении с которым рушится воля. Зато тут нашелся один плюс. Галей учил нас отбиваться от подобных атак. «Эй, народ, смотрите-ка!» Яков Вьюгин показал на ущелье чуть в сторону. Там появились еще 4 оборванных моста, которых мы раньше не видели. «Значит, мы не одни пошли не по тому пути», — прищурился я. Еще раз обсудив все детали перехода, группа приготовилась. Первыми должны были пойти Яков Вьюгин и Рима Эверьянова. «Удачи!» — Тарас похлопал Якова по плечу. «Если что, я за тобой». За нами зорко наблюдали со всех сторон. Снизу жрецы, сверху судьи и журналисты. Пока никто из них не догадывался, что именно мы будем делать, чтобы пройти мост. Зато все понимали, что с таким мелким резервом наш успешный переход равнялся нулю. Тем временем стремительно темнело, а туман над ущельем и долиной усиливался и поднимался выше. Яков и Рима подошли к первому звену моста, вытянули мечи и облачились в броню. Все как и договаривались. На клинке активировать сферу холода, на броне оставить тепловой урон. Остальные сделали то же самое. Группа окружила первопроходцев, затем каждый начал делать взмахи мечом и менять активацию сфер на клинке. Холод, огонь, легкость. Туман не заставил себя ждать. Плотная пелена окружила команду и первые звенья моста, после чего начала медленно продвигаться вперед и охватывать весь переход. Когда туман достиг 2/3 моста, первая пара устремилась вперед. Они не шли, а почти бежали, продолжая менять сферы на своих мечах и распространяя за собой туман. Их спины скрыли плотные белесые клубы, а уже через секунду Якову и Риме пришлось отбиваться. Как я и ожидал, жрецы атаковали по всей длине моста, делая это вслепую и отправляя сгустки черных теней, похожих на клубки из плотного дыма. Те врывались в туман, как пушечные ядра, и принимались бить во все подряд. Схватка была недолгой. Первой паре сильно повезло, и уже через минуту они оказались на другой стороне ущелья, откуда подали знак горящими клинками. «Следующие», — велел я, и по мосту быстрым шагом двинулись Саблин-младший и Рада Бородинская. Они скрылись в тумане почти сразу, но дошли уже не так быстро, теневых сгустков стало еще больше. «Осторожно!» — закричала Нора Аверьянова. Из тумана послышались крепкие ругательства Бородинской, мост вздрогнул. «Кирилл, нужно что-то делать, надо им помочь!» Нора схватила меня за руку и затрясла. «Давай без паники!» Я освободил руку, не сводя глаз с тумана и вслушиваясь в каждый звук. Была договоренность подать знак, если понадобится срочная подмога, но знака не было. Яков мог и растеряться, зато у Бородинской имелось больше выдержки. Она не должна была подвести. Через несколько секунд с другой стороны обрыва подали знак. Дошли. В то же мгновение на мост отправилась еще одна пара. Это были Нора Аверьянова и Андрей Котов. Им тоже пришлось несладко. Черные ядра сгустки все так же атаковали туман, дырявили белую пелену и искали свою жертву. Вскоре над ущельем пронесся пронзительный визг Норы, а затем мелькнула вспышка огня. «Вставай!» – заорал Котов. «Давай же, Нора, мать твою, вставай!» Я приготовился кинуться на помощь, но Котов прокричал: «Мы сами!» Он рискнул и выдал свое местоположение, зато дал понять, что сильнейший из пары владеет ситуацией, а сильнейшим был именно Котов. Несмотря на то, что я его недолюбливал, как и он меня, в деле Котов оказался очень даже надежным и выносливым. В пелене блеснула еще одна вспышка, затем снова визг, такой, что уши заложило, и визг этот был нечеловеческий. Так кричал умирающий клубок теней. Котову удалось поразить его мечом. «Молодец, а теперь валите!» – прошептал я себе под нос. Мелькнула еще одна вспышка, мост задрожал от шагов, а затем с обрыва подали знак горящим клинком. «Дошли!» – выдохнула Исидора рядом со мной. «Уже половина группы дошла!» Следующими начали переход Егор Глыба и Эд Каховский. Естественно, что сильнейшим в их паре был Глыба, именно на него я и надеялся, но все повернулось совсем иначе. Парни только-только скрылись в тумане, и мост тут же затрясло, как не трясло ни разу до этого. «Егор, ты чего, не вздумай!» — донесся панический вопль Каховского. «Глыба! Эй, какого хрена ты делаешь? Отдай меч! Дай сюда, я сказал!» Так много слов молчаливый Эд не произносил за все время турнира, а потом еще и заорал: «Егор рубит канаты!» Мост снова вздрогнул. Значит, Глыбу все-таки поймала атака жрецов. Сознание помутнилось, и он принялся наносить удары прямо по мосту. Вот теперь я не стал ждать и рванул на помощь, отдав приказ напоследок. «Остальные стоять тут!» Из команды на этой стороне ущелья остались только трое. Платон Саблин, Исидора и Лева. Преодолев половину моста в непроглядном тумане, я натолкнулся на Эда. Тот пытался вырвать у Глыбы меч, но явно проигрывал схватку. Слишком уж габариты были разные. Ну а Глыба тем временем бушевал. Одной рукой он размахивал мечом и рубил перила с правой стороны, а второй душил Каховского, вцепившись ему в шею крупной ладонью. Я подскочил к глыбе и вместо того, чтобы пытаться достать его меч, всадил парню кулак в солнечное сплетение, а потом ухватил его за затылок и двинул коленом в лицо. Потом еще раз, вдвое сильнее, и еще раз! Да, скорее всего, я разбил ему нос. Возможно, даже сломал, но сейчас мне было наплевать. Эти двое должны были уйти с моста, вот что главное. Эд, тащи его! Я толкнул согнувшегося парня в руки Каховского, и тот чуть ли не волоком потянул глыбу дальше по мосту. «Что это?» — забормотал глыба. «Что это, Эд? Где я вообще?» Его валяющийся меч соскользнул с деревянных звеньев и полетел вниз. Я лишь услышал, как звякнула сталь о камни. Ладно, хрен с ним, пронеслось в голове. Внезапно в пелену тумана ворвался черный теневой шар. Я отшатнулся, еле избегая столкновения, и опять меня спасла реакция. Вовремя успел приготовиться к обороне. Клинок моего меча вспыхнул пламенем и обжег туман, шипя во влажной мгле, как факел. Он осветил черный шевелящийся клубок, зависший прямо передо мной. Через мгновение жрец провел атаку, и его оружие кинулось точно на меня. Я рванул вперед, делая мощный замах и рубя клубок надвое. Умирающие тени завизжали на все ущелье, и от этого мерзкого визга у меня раздвоилось в глазах. Чуть мозги не лопнули. Я невольно зажмурился и пошатнулся, но успел зацепиться за перила. Из-за резкого движения по мосту пронеслась дрожь, раздался треск, затем скрип, но канаты выдержали, и мне удалось продолжить движение назад. Когда я выскочил из тумана, Исидора бросилась мне навстречу. «Кирилл, зачем ты вернулся? Почему ты...» «Следующие!» Я толкнул девушку на мост. «Вперед!» Платон Саблин молниеносно ухватил Исидору за руку, и через секунду они уже скрылись в тумане. Я перевел дыхание, глядя им вслед с обрыва. Со мной остался только Лёва. «Почему ты ее с ним послал? Чем я хуже?» Вдруг не впопад спросил он. «Мы с тобой это обсуждали», — ответил я, стараясь сохранить выдержку и не послать Лёву нахрен с его претензиями. Особенно сейчас, когда на атаку моста жрецы отправили уже штук 20 черных ядер. В тумане снова завизжали убитые тени, и не одна, а сразу несколько. Саблин и Исидора отбивались вдвоем, и, похоже, очень даже эффективно. Лёва напряженно наблюдал за мостом в тумане и нервно закусывал губу. «Можно я пойду? Ну, пожалуйста!» Не выдержал он в итоге. «Я помогу им отбиться!» «А мне ты помочь не хочешь?» — сощурился я. «Вообще-то мы с тобой вдвоем остались, и нам предстоит тяжелый бой. А Исидора и Платон в тандеме и без нас справятся». «Да, да, конечно, ты плав, только они не в тандеме, а по отдельности. Ну, как бы, каждый сам по себе, никакого тандема у них нет!» От волнения он сжал кулаки, но больше ничего не стал добавлять. Сражение с тенями длилось еще около пары минут. Дрожь моста все уменьшалась, пока не прекратилась вовсе. Наступила тишина. Каждую секунду я ждал знака с той стороны ущелья. От напряжения даже глаза заныли. И вот долгожданный знак был подан. Огнем загорелись два клинка. «Да!» — вскинул руки Лёва. «Дошли! Дошли!» Я толкнул его в плечо. «Вперед! Гляди в оба и не хватайся за перила справа, они на волоске держатся». Мы рванули на мост. Я впереди, Лёва за мной. Каждый из нас понимал, что будет не сладко. Как и целители, жрецы готовились атаковать командира максимально серьезно, и это подтвердилось почти сразу. Стоило нам преодолеть первые звенья моста, как начался ад. Со всех сторон обрушились теневые шары, казалось, их уже не десятки, а сотни. Туман был уже не белым, а черным, все захватили тени, и каждый шаг давался с тяжелым боем. Я рубил беспрестанно, а мой клинок все чаще менял сферу, то покрывался льдом, то раскалялся до красна, источая пар. Лёва изо всех сил отбивался рядом и постоянно прикрывал мне спину. Перерубленные тени визжали и лопались, осыпая нас с ног до головы черным пеплом. Вдвоем мы неплохо справлялись, но если бы не прикрытие туманом, то вряд ли бы мы прошли даже пару метров. В кромешном мельтешении теней мы добрались до середины моста почти без потерь. Один раз Лёва закашлялся и чуть нас не выдал, пришлось зажать ему рот. Бедолага чуть не задохнулся, но вытерпел. Зато через несколько метров Лёва спас меня от встречи с тенью. Он уничтожил её прямо у меня над головой, подпрыгнул на брёвнах, зацепившись одной рукой за перила, и рубанул клинком в сантиметре от моей макушки. Меня осыпало пеплом, как снегом. Опять раздался треск, а после скрип канатов, будто мост решил напомнить, что не совсем цел сразу после сумасшедшей атаки Егора Глыбы. Мы начали прорываться еще на пористи и уже подходили к третьей части моста, но тут случилось то, чего не ожидал никто. Жрецы использовали оружие, которое скрывали до сих пор. Видимо, приберегли для командира. С неба прямо в туман опустился клубок живых цепей. Они вспыхнули зеленым светом и обрели змеиные головы, а затем метнулись в разные стороны, кидаясь на все подряд. Перила, бревна, воздух. Из их зубастых пастей брызнул яд. Вашу ж мать! Я будто натолкнулся на дежавю. Ведь такое я уже видел, когда только появился в деревне Ютака. Тогда меня атаковал учитель Ма точно такими же цепями. Только те были красными, а эти зелеными. Увидев их, Лёва замер в ужасе. И тут же получил первый удар в плечо. Змеиная голова вцепилась в него, а цепь приподнялась в воздухе, собираясь окутать шею своей жертвы. Я рубанул по цепи, рассекая ее надвое. Хвост упал на бревна, глухо брякнув у моих ног. Змеиная голова испарилась, а вот рана от ее укуса на плече Лёва осталась, хотя на нем была броня. Яд подействовал почти сразу. Лёва схватился за плечо и в панике зашептал. «Немеет! Моя лука, она немеет!» Я слушал его вполуха, потому что рубил цепи вокруг, почти не переставая. Они все лезли и лезли, метались в воздухе, бросались и прокусывали канаты, цеплялись зубами за бревна, будто пытаясь их расшатать. Все тряслось, трещало, ходило ходуном. Перед лицом мелькали змеиные клыки и пасти, звенели цепи. Мост дрожал, готовый рухнуть. После очередного удара по цепям я схватил Лёву за онемевшую руку и потащил за собой. Он отбивался левой рукой как мог и даже умудрялся рубить цепи, только их становилось все больше и больше. Когда оставалось пройти буквально несколько метров, Лёва внезапно завопил. «Внизу, Вава! Там вулкан!» «Грёбаные глюки!» Ничего не оставалось, как швырнуть Лёву вперед, используя максимум силы, а в следующую секунду канаты по всему мосту начали лопаться. Несчастная конструкция затрещала. Бревна зашуршали друг от друга. Я вцепился в ближайший канат как раз в тот момент, когда мост рухнул, и меня потащило вместе с половиной конструкции прямо в отвесный каменный склон. Следом устремились чертовы цепи. Одна из змеиных голов вонзила зубы мне в бок, вторая в руку, которой я держался за канат. Едкий яд потек по коже, смешался с кровью, половину тела начал охватывать паралич, но не сильный. Частично меня спасла броня, но я до последнего надеялся, что мой психодух не вмешается и не начнет отражать чужую атаку. «Даже не думай», — прошептал я, будто обращаясь к нему, — «я сам справлюсь». И он притих внутри, повинуясь приказу. Нападения цепей тем временем продолжались. Они не давали мне даже малейшей возможности вскарабкаться наверх и спастись. Я отбивался одной рукой, а второй продолжал цепляться за канат. И тут мост опять задрожал, после чего я услышал «Тянем! Еще! Тянем!» Это был голос Лёвы. «Тянем! Раз! Два! Тянем!» Вся обрушенная конструкция начала медленно подниматься вверх. Вместе со мной. А с края обрыва все доносилось. «Раз, два, тянем! Тянем, ребята!» Я продолжал отбиваться, махая мечом и цепляясь за канат, а меня продолжали тащить наверх вместе с мостом все выше и выше. Голос Лёвы приближался. «Тянем! Тянем!» Туман почти исчез. И, держась на отвесном склоне, я был теперь как на ладони, а ведь осталось совсем немного до края обрыва и окончания первого маршрута. Всего метров 5-4. «Тянем! Тянем! Раз, два, быстрей!» 3. «Тянем! 2! Тянем! 1!» В меня вцепились чьи-то руки и потянули на край обрыва. «Ну вот и все! Вот и все!» — заговорили совсем близко. Это прозвучало совсем чужим голосом. Никому из команды он не принадлежал. Я резко задрал голову и увидел лицо человека, который меня вытаскивал. Это был оракул Торетто. Почти дотянув меня до края обрыва, он вдруг улыбнулся. «Прощай, господин Аками!» А затем толкнул меня обратно. Зависнув на секунду в тягучей невесомости, на краю жизни и смерти, мое тело начало падать вниз. Ни крика, ни страха. Я просто летел навстречу каменному дну ущелья, сквозь рваную дымку тумана, прямо на голову жрецам, на эти забавные черные шапочки. Летел и летел, раскинув руки в стороны. А потом услышал далекий гул и очень близкий мужской голос. «Эй, командир!» Кто-то затряс меня за плечи. «Ты слышишь, а? Ты слышишь? Это сирена, мать твою! Мы прошли первый маршрут! Ты слышишь, Кирилл? Мы прошли! Прошли!» Кто прошел? Куда прошел? Мои мозги никак не могли понять, о чем речь. Только что я падал на дно ущелья, а сейчас какой-то придурок орет мне в лицо. Я медленно открыл глаза и моргнул. Надо мной склонился Платон Саблин. Именно он и тряс меня за плечи, лыбясь, как умалишенный. «Ты слышишь, а? Слышишь? Осталось только до озера дойти и флаг воткнуть. Мы прошли первый маршрут!» И тут я услышал, что над островом действительно гудит сирена, смешавшись с криками перепуганных ночных птиц, а потом до моих ушей отчетливо донеслось объявление. «Внимание! Первый маршрут «Жемчужный остров» пройден последней командой. Водрузите ваш штурмовой флаг в указанном месте и пройдите на второй маршрут. Внимание! Водрузите ваш штурмовой флаг в указанном месте и пройдите на второй маршрут». Мне помогли подняться сразу с десяток рук. «Вот это тебя глюкануло, командир!» — засмеялся Котов. «На последнем метре отключился и чуть не свалился. Хорошо, что тебя наш зверь успел вытащить. Бросился вниз прямо на цепи, пока мы мост поднимали. Он умудрился частичную броню по телу менять, делал ее толще и так защитился от укусов». Я еще плохо соображал, но из слов Котова выходило, что никакого оракула Торетто не было. И никто меня с обрыва не толкал. На самом деле я поймал очередное видение и сам чуть не свалился. «А где Лева?» — спросил я. Все расступились. Лева стоял с онемевшей правой рукой и смущенно улыбался. Еле побеждая дрожь от паралича и сильно хромая, я подошел к нему и обнял. «Спасибо, дружище». «Да ладно», — пробубнил он. «Я же просто тебе помогал, как ты и просил». Я окинул всех взглядом и улыбнулся. Затем задрал голову и посмотрел в ночное небо. Там тихо шумело пастями, зависли верхолеты. Теперь уже не три, а пять. Два из них с неизвестными мне гербами каких-то военных домов. «Это особо привилегированные зрители», — рассмеялась Исидора. «Мы набираем популярность». «Эй, там!» — замахала им рукой Бородинская. «Имейте в виду, я ищу достойного мужа. Меня сегодня отшили, так что я снова в поисках. И по два раза я не предлагаю, так и знайте». Все рассмеялись. Следом за Бородинской помахали руками и остальные. Журналисты в верхолете молчали, но я точно знал, что они наблюдают за сценой внизу, сценой нашей маленькой победы. Я хлопнул по плечу Андрея Котова и Платона Саблина, они оба стояли рядом. «Так, чего там дальше-то? До озера дойти?» Все закивали. Несмотря на чудовищную усталость и раны, группа уже не терпела добраться до последней точки маршрута и поставить свой штурмовой флаг. «За такое я даже прощу тебе свой разбитый нос», — прогундосил Егор Глыба, прикрывая лицо. «Жаль, без бича остался. Но если что, есть кулаки». Надев рюкзаки, мы отправились на спуск к мертвому озеру, которое находилось совсем недалеко. И, судя по приближающемуся запаху, оно не просто так называлось «мертвым».